Вот с ними у нас игра получилась очень упорная. Московская погода по-прежнему не баловала нас. Пасмурно и 3 градуса. И даже несмотря на достаточно громкую вывеску, из-за того, что матч начался в 5 часов вечера в четверг, на стадионе, дай бог, собралось 1007, может быть 7,5, то есть он не был заполнен даже наполовину. Можно сказать, что подопечные Александра Севидова устроили нам перед Рапидом очень серьезный экзамен. К 65-й краткой минуте мы проигрывали со счетом 2-1 благодаря тому, что «Динамо» очень грамотно смогло реализовать стандартные положения. На 30-й краткой минуте Каратаев забил пенальти, а на 48-й краткой Валерий Газзаев показал, что и он является большим мастером по штрафным ударам. Его удар с 21 метра получился одновременно и точным, и очень сильным. Сменивший после перерыва Валеру Сарычева Харин, а Сарычев получил небольшую травму, хоть и прыгнул, но не сумел даже дотянуться до мяча. В результате счет стал 2-0. Правда, практически сразу же Заваров один мяч отыграл. В этот вечер главный судья Бутенко не стеснялся выдавать карточки и ставить пенальти. И вот как раз с пенальти Заваров и сократил отставание в счете. При этом вратарь и капитан динамовцев Прудников нарушил правила как раз на Заварове. Мы с Сашкой поменялись местами на поле в момент атаки, и я сделал пас на выход Заварову 1-1. Он вошел в штрафную, и Прудников его сбил. После того, как Заваров встал, он сразу же взял мяч в руки, и никто не стал протестовать, никто не стал оспаривать его право на пробитие этого удара. И, как оказалось, правильно. Заваров развел вратаря и мяч по разным углам и сократил отставание в счете. И он же буквально через 10 минут сравнял ударом из вратарской. На эту позицию его вывел Юра Савичев, который вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Прудников сыграл немного неаккуратно в этом эпизоде, и Заваров без проблем расстрелял ворота «Динамо». Ну а победу нам принесла результативная ошибка динамовской обороны на 90-й краткой минуте. Сергей Силкин, в будущем один из тренеров «Динамо», срезал мяч в собственные ворота после прострела вышедшего на замену Дозмарова. Итак, 3-2, волевая победа «Торпедо», и мы со спокойной душой и с лидерством в турнирной таблице отправились в Австрию играть первый полуфинальный матч Кубка Кубков. Перенести матч с «Динамо» с пятницы на четверг было правильным решением. Уже через 7 часов после финального свистка на стадионе «Торпедо» наш чартер приземлился в Вене, и утро пятницы мы начали в Австрии. В отличие от Москвы, здесь стояла очень хорошая погода, и в том числе для того, чтобы полноценно адаптироваться к резкому изменению температуры и влажности, а в футболе мелочей не бывает, мы провели несколько тренировочных занятий. Да, возможно, это ерунда, и мы вполне бы успешно сыграли бы с Рапидом и сразу же после холодной Москвы, как говорится, без раскачки. Но для Эдуарда Анатольевича мелочей не было, и потому, как мы готовились к Рапиду, было видно, что Стрельцов очень сильно хочет выиграть этот Кубок Кубков. И на самом деле я его понимал. Как игрок он хоть и состоялся и стал одним из лучших футболистов в истории не только советской, но и российской, настоящих больших побед у него в карьере не было, не считая, само собой, союзных чемпионств. А Кубок Кубков, пусть и завоеванный не Стрельцовым футболистом, а Стрельцовым тренером, это как раз она и есть, настоящая большая победа. Тем более, что Кубок Чемпионата СССР выигрывали очень многие, а Еврокубки – единицы. Всего дважды до этого советские команды триумфально заканчивали еврокубковый поход, так что шанс стать третьим в истории подстегивал Стрельцова. И именно сейчас, на этом этапе сезона, как раз Кубок Кубков был для нас основным турниром. Я так думаю, что даже если бы пришлось выбирать между играми в чемпионате и играми в Кубке Кубков, то Эдуард Анатольевич, не сомневаясь, сделал бы ставку как раз на Европу. Все-таки мы уже в полуфинале. До самого главного матча нужно сделать всего 2 шага. Да еще и соперник, при всем уважении к нему, проходимый. Эти 2 шага мы должны сделать, просто обязаны. И в отличие от подготовки к «Шахтеру» и «Динамо», где мы готовились к обезличенному сопернику, здесь, в Австрии, мы как раз готовились играть именно с «Рапидом». Именно с той командой, которая в прошлом матче была на голову сильнее дрезденского «Динамо», и которая показала, что с ними нельзя расслабляться ни на секунду, и нужно быть максимально сосредоточенными и готовыми ко всему. Особое внимание мы уделили во время подготовки нападающим «Рапида» и знаменитому чеху Антонину Паненке, который играл в «Рапиде» на позиции атакующего полузащитника и считался чуть ли не главной звездой команды. Во всяком случае, в Советском Союзе отношение к Паненке было именно таким – что как раз он – главная атакующая сила «Рапида». К вопросу, как обезвредить Паненку, Стрельцов с Ворониным подошли очень ответственно. Чуть ли не впервые в своей торпедовской карьере Заваров получил задание играть против Паненки персонально. До этого Заваров никогда не защищался против кого-то персонально. Да и в принципе мы персональную опеку не использовали. Обычно защищались зонно. Но здесь для Антонина мы сделали исключение. Само собой, отдельно мы много времени потратили на отработку прессинга. То, что пытались сделать с нами игроки донецкого «Шахтера», мы должны были сделать с «Рапидом» на его поле. Не давать им мяч, сразу же вступать в отбор и делать это максимально агрессивно. В принципе, план был достаточно логичным, тем более что сил на его выполнение у нас было более чем достаточно. Как это все будет реализовано, мы могли проверить только 10 апреля в матче, в первом полуфинальном матче Кубка Кубков, который, скорее всего, и будет определяющим. Если «Торпедо» сумеет одержать победу, то «Дома», при поддержке десятков тысяч зрителей в Лужниках, а то, что ответный матч будет в Лужниках, мы знали заранее, закрепить успех будет намного проще. Но сначала его нужно достичь. И впереди нас ждали очень горячие 90 минут с «Рапидом». Глава 5. 10 апреля 1985 года. Вена, Австрия. Стадион имени Герхарда Ханепи. Первый матч полуфинального раунда розыгрыша Кубка Кубков между командами «Рапид Вена» и «Торпедо Москва». 17:00 по местному времени, плюс 16 градусов, ясно, 20 тысяч зрителей. «Рапид», «Консиль», «Лайнер», «Гаргер», «Пригисбауэр», «Браунидер», «Паненко», «Вайнхофер», «Вильфурт», «Кранчар», «Кранкль», «Покульт», главный тренер, «Отто Барич», «Торпедо», «Сарычев», «Круглов», «К», «Полукаров», «Гостинин», «Пригода», «Буряк», «Суслопоров», «Ю», «Савичев», «Заваров», «Н», «Савичев», «Сергеев», главный тренер, «Эдуард Стрельцов». Все-таки зря я недооценивал «Рапид». То, что это серьезная команда, стало понятно практически сразу же. Уже со стартового свистка австрийцы показали, что сегодня они не намерены плясать под нашу дудку. И надо отдать им должное, у них очень хорошо получалось переходить из обороны в атаку. А самое главное, наш прессинг, который должен был отсечь атакующую линию «Рапида» и оставить ее без мяча, не сработал. Возможно, в этом вина в том числе и моя, потому что, как это ни странно, я оказался не готов к тому, чтобы противостоять австрийским защитникам на нужном уровне интенсивности. Они банально были быстрее и свежее. Причем не только меня, вся наша легкая, подвижная и быстрая передняя линия, составленная из очень молодых игроков, оказалась в прессинге несостоятельной против австрийской защиты и опорников. А уж тот уровень игры, который показал Паненко, был на самом высоком уровне. Пожалуй, чех стал одним из сильнейших полузащитников из тех, против кого я играл. При этом сейчас, когда он уже, откровенно говоря, ехал с ярмарки, Антонин родился в 1948 году, и сейчас ему уже 35 лет, можно было только предположить, насколько хорош он был в молодости. В итоге всю первую половину первого тайма футбол в Вене был классическим дыр-дыр, мы старались взять мяч под свой контроль, австрийцы нам это делать не давали, но при этом и сами, несмотря на то, что у них получалось намного больше в атаке, ничего путного извлечь из этого не могли. Там, где атака и полузащита «Торпедо» не справлялась, очень надежно играла наша линия обороны. Особенно много работы в это время делала наша связка опорных полузащитников «Буряк», «Суслопоров». Я не устаю петь дифирамбы Лене Буряку. Без бывшего киевского «Динамовца» нам в этом сезоне пришлось бы очень нелегко. Мы и в чемпионате, наверняка, не досчитались бы нескольких очков, и совершенно точно в этом матче неприятностей у «Торпедо» было бы намного больше, хотя они все равно случились. На 26-й краткой минуте Витя Круглов сфалил точно на линии штрафной против Ханса Кранкля, и судья Войтех Христов из Словакии тут же указал на точку. К мячу подошел сам пострадавший, разбежался, пробил. Валера Сарычев до мяча дотянулся, удар у австрийца откровенно не получился, но отскок был в пользу «Рапида». И Златко Кранчар, второй нападающий австрийцев, добил мяч в ворота Сарычева. 1-0 в середине первого тайма. А еще через 7 минут достаточно нехитрая перепасовка Паненки и все того же Кранчара привела к тому, что седьмой номер «Рапида» вывалился 1-1 с нашим вратарем. Валера Сарычев, как на пожар, выскочил на австрийца и сбил его с ног. Второй пенальти за тайм в наши ворота. К мячу подошел Паненко, и, глядя на его лицо, я сразу понял, Сейчас он сделает то, что его прославило и что внесло его фамилию в летопись мирового футбола. Я крикнул Валере, чтобы тот стоял до конца и что удар будет по центру. Но Сарычев то ли меня не расслышал, то ли решил, что в любом случае сделает по-своему. В итоге он прыгнул вправо, а мяч по издевательской траектории полетел строго по центру. Мы впервые в этом сезоне и впервые в этом розыгрыше Кубка Кубков оказались в настолько неприятной ситуации. А я в это время просто крыл себя последними словами, и потому что у меня мало что получалось в обороне, и потому что в атаке мы еще ничего не показали. Ну и где-то на задворках подсознания билась мысль о том, что перед матчем я же думал, что мы буквально шапками закидаем этот Рапид. Ага, закидали. 2-0 после 30 минут игры и без каких-либо перспектив на забитый мяч. Когда проигрываешь 0-2, да еще и в таком важном матче, да еще и так, не имея никаких шансов, да еще и после того, как сам себя настроил на то, что это будет легкая прогулка, а врать не буду, мысли об этом были не только у меня, то в перерыве в раздевалке может быть все что угодно. От кладбищенской тишины до самой настоящей бури в исполнении главного тренера. Однако здесь, в гостевой раздевалке стадиона имени Герхарда Ханапи, все было не так. Эдуард Анатольевич не стал устраивать нам тотальный разнос, хотя было за что, и посвятил свою достаточно эмоциональную, но при этом корректную речь исключительно техническим вопросам, связанным с игрой в атаке. А под конец перерыва он произнес небольшую мотивационную речь, смысл которой заключался в том, что мужики, вашу мать, хватит сиськи мять, ну, обосрались в первом тайме, тут нет вопросов, причем не буду говорить по именам, кто именно, вся команда играла плохо, начиная с Валеры Сарычева, да, Валер, что ты на меня смотришь, начиная с тебя, тебе Сергеев кричал, чтобы ты стоял на месте, ну, кричал, насупившись, ответил Сарычев, а, значит, ты слышал, ну, слышал, голос Сарычева стал еще тише. Тогда какого хрена ты там козликом прыгал? Слава тебе все правильно подсказал. И я тебе кричал, чтобы ты стоял до конца. Ты прыгучий. Ты первый пенальти отбил. А тут Паненко, он же позер. Ну все знают, что он позер. И мы это обсуждали, что он позер. Ну ты должен был понять, почему ты не послушал Сергеева. Думал, что надо прыгнуть. Стрельцов закатил глаза. Индюк тоже думал, но в суп попал. Ладно, дело прошлое. В следующий раз слушай, что тебе другие говорят, пусть даже это и пацан сопливый. По возрасту Валер пацан сопливый, а не по опыту. Сергеев в этот раз был прав, да он вообще часто прав. А ты, Слава, тут же переключился на меня Стрельцов, нос-то не задирай, потому что ты сегодня тоже не на высоте пока. Где обладатель золотого мяча? Где лучший бомбардир Кубка Кубков этого сезона? Где человек, который забил 10 в финальном турнире Евро? Нет его. Что такое, Слав, по девочке своей соскучился, так девочки победителей любит, должен это понимать, давно дома не был, так все давно дома не были, так это советский футбол, так всегда было и всегда будет, привыкай, в это время, когда Стрельцов меня, как провинившегося школьника, тыкал лицом в мои ошибки, я, честно сказать, покраснел, вот прав он на все 100%, что не было пока меня на поле в этом матче. Я не уверен, что он объективно оценивает мое состояние, если говорить про Катю и то, что я без году неделя дома не был. Но, возможно, что в этом тоже есть рациональное зерно. Может быть, Стрельцов и прав. Ладно, поговорили и хватит, подвел итог своей речи Эдуард Анатольевич. Цыплят по осени считают, и будем считать, что это только даже не первый тайм нашей игры с Рапидом. Нам с ними играть 180 минут как минимум, а прошло только 45. Времени, чтобы все исправить, полно. И не только по итогам двух матчей, но и в этой отдельной игре. Подобрали сопли, и вперед на поле. Вы все знаете, все умеете, и вы намного сильнее этих австрийцев. И я хочу, чтобы во втором тайме вы это показали. Торпеда не должно уезжать из Австрии не то что с нулем забитых, торпеда не должно уезжать без победы отсюда. За 45 минут забить 3 и не пропустить ни одного. Вы не просто должны, вы обязаны. Так что все, хватит задницы отсиживать. Игра ждет. Помимо мотивационной речи, Стрельцов с Ворониным еще и поработали над составом. И вместо откровенно не справившегося со своими обязанностями пригоды во втором тайме вышел Соловьев. Он должен был добавить свежести как в обороне, так и в атаке. А вместо Юры Суслопорова вышел Андрей Редкоус. Это было достаточно рискованно, учитывая то, что оборона и полузащита торпедов в первом тайме не выглядели неуязвимыми. И это мягко сказано, мы откровенно не справились в обороне. Но 0-2 это такой счет, который обязывает рисковать, увести из Австрии баранку и рассчитывать на победу, как по заказу, дома, это все-таки совсем не дело. Да и если разобраться, то, допустим, поражение со счетом 1-3 более предпочтительно, чем 0-2. Потому что при 1-3 двух забитых дома, при отсутствии пропущенных, хватит для прямого прохода в финал. Ну а если матч в Австрии так и завершится 0-2, то наша домашняя победа 2-0 всего лишь позволит нам перевести игру в овертайм. Поэтому атаковать и забивать мы были обязаны. Второй тайм мы и начали с мыслью о том, что билет в финал розыгрыша Кубка Кубков этого сезона лежит как раз в воротах Рапида, и нам нужно его взять. И надо сказать, что замена Сереги Пригоды Анатолию Соловьева сработала практически сразу же. Наш очкарик, как мы за глаза называли Соловьева, потому что он за пределами футбольного поля носил очки, сразу показал, что он настроен максимально серьезно. И если Пригода в первом тайме был, в принципе, пассивен в атаке и недостаточно жесток в обороне, то Соловьев сразу же взялся за дело. Он буквально пахал всю бровку от одной лицевой линии до другой. При этом не забывал помогать нашим центральным защитникам тогда, когда это было необходимо. И первый по-настоящему стопроцентный голевой момент как раз мы и создали после того, как Соловьев сначала в нашей штрафной помог Сашке Гостинину отобрать мяч у Кранкля, который очень активен был на протяжении всего матча. А потом Соловьев через перепасовку с Юрой Савичевым прошел практически до угла чужой штрафной и оттуда сделал разрезающую передачу на правый угол вратарской. Вратарь Рапида Консиль остался на линии ворот. И это было неправильное решение, потому что у него были шансы достать этот пас Соловьева. Но когда Андрей Риткоус опередил защитников и получил мяч, то участь австрийцев в этом эпизоде была решена. Андрей не стал бить. Он сделал еще одну передачу, теперь уже на левый угол вратарской, и я без проблем расстрелял ворота Канселя, забив так необходимый нам гол. 1-2 на 49-й краткой минуте. Правда, на 57-й краткой мы чуть было снова не получили гол в свои ворота. Все тот же Паненко, вот уж двужильный мужик, достаточно легко ушел от подуставшего Лени Бурика и оказался на ударной позиции в нашей штрафной. Он мог бить по воротам, но вместо этого полетел кубарем после того, как Витя Круглов ошибся с подкатом и вместо мяча попал точно в ноги возрастного чеха. Судья имел полное право удалять Круглова, тем более что это была уже желтая карточка, но почему-то пощадил нашего капитана и ограничился только 11-метровым, который вызвался бить сам Антонин. Когда я стоял на линии штрафной, ожидая удара, то видел весь спектр эмоций, который отражался на лице Валеры Сарычева. Куда прыгать? Как играть сейчас? Один раз Паненко уже забил, причем именно ударом, который прославил его. Что чех будет делать сейчас? Неужели снова фраернется, или пробьет, как все нормальные люди? Не хотел бы я оказаться на месте Сарычева. Да я и в принципе не представляю себе, каково быть вратарем. Лично для меня это какая-то другая планета. Их психология, их образ мыслей для меня непонятен. Но сейчас все зависело от того, что же выберет Сарычев. И он выбрал правильно, потому что Паненко не стал фраериться в этот раз и пробил. Причем пробил он ровно в тот же угол, в который в первом тайме бил Кранкль, а Сарычев прыгнул именно туда. В принципе, пробил чех неплохо, достаточно сильно, и можно сказать, что в угол, но неплохо, это не значит, что идеально. А Валера, он заранее решил, что прыгнет именно туда, и уже как только Паненко начал разбег, Сарычев уже начал готовиться к прыжку. Поэтому он достал, причем не просто достал, а поймал мяч намертво. В этот момент стадион как будто бы замер. До этого австрийские болельщики были очень активны. А уж какой шум стоял во время исполнения 11-метровых. Но сейчас, когда Сарычев встал с мячом в руках, фанаты Рапида замолчали, как будто понимали, что будет дальше. А дальше Валера рукой сделал пас на 15 метров, при этом он еще и подбежал к линии нашей штрафной, и мяч в итоге оказался в ногах Заварова. Тот в центре поля прокинул мимо одного австрийца, отдал мне, тут же получил обратную передачу, а затем исполнил самую натуральную марсельскую рулетку. На тренировках я достаточно часто показывал этот финт, и то, как он выглядит, Заваров знал, но в игре никто, кроме меня, В чемпионате Советского Союза этот финт не использовал, и сегодня Сашка не побоялся показать это в самый ответственный момент. С помощью марсельской рулетки он обыграл сразу двоих и тут же отдал передачу на Риткауса, который караулил ее на линии штрафной. Андрей получил пас, сделал буквально пару шагов и хлестко и очень точно пробил в правый нижний угол ворот Рапида. Отчаянный прыжок австрийского вратаря только добавил перчинки в этот момент. Вот так буквально за минуту незабитый пенальти в наши ворота превратился в гол Риткауса, который сделал счет равным. Игра, которая должна была стать для нас легкой прогулкой, сначала превратилась в кошмар, а теперь выровнялась. В принципе, это уже было очень хорошо. Результативная гостевая ничья давала нам очень хорошие шансы на общий успех. И даже счет 1-1 дома на Торпедо выводил нас в финал. Но гостевая ничья – это хорошо, гостевая результативная ничья – еще лучше, а гостевая победа – это практически идеальный результат. И когда секундная стрелка на табло стадиона зашла на свой последний круг, мы поймали Рапид на контратаке. Надо сказать, что все время, которое оставалось после гола Риткауса, Рапид атаковал. То, что они упустили контроль игры и позволили сравнять счет, привело австрийцев в ярость. И только с огромным трудом мы смогли отстоять наши ворота в неприкосновенности во второй половине второго тайма. Главную роль, конечно, в этом сыграл Сарычев, который, в принципе, в этой игре не ошибался. Ну, не считая, конечно, того, что он меня не послушал в эпизоде с пенальти, который забил Паненко. Но это дело такое, непредсказуемое. Вратарям сложно предъявлять за то, что они не слушают подсказки. Стрельцов, конечно, в сердцах обрушился на Сарычева в перерыве. Но Эдуард Анатольевич все-таки немножко неправ был в этом эпизоде. Да и то, как Валера отыграл весь матч, в принципе реабилитировало его за то, что он меня не послушал тогда. Потому что и до, и после мяча Риткауса Сарычев играл очень уверенно. И несколько его спасений, можно сказать, предопределили благополучный исход игры. Хорош был прыжок Валеры на 86-й краткой минуте, когда вышедший на замену вместо Паненки Херман Штадлер чуть ли не первым же касанием пробил штрафной, а мяч предательски задел Леню Бурика и изменил направление своего полета. Сарычеву пришлось прилагать просто героические усилия, чтобы достать этот мяч, но в итоге он это сделал. А на 89-й краткой мы забили третий, и это сделал снова Андрей Риткоус. Его выход на поле тоже оказался очень и очень полезным. Но, правда, нельзя сказать, что заслуга Андрея была очень велика в этом эпизоде, потому что на самом деле я сделал большую часть работы. Мы поймали австрийцев на контратаке. В результате сразу три торпедовца, я, Риткоус и Юра Савичев, убежали против двух австрийцев. Я протащил мяч практически 25 метров. Последовательно обыграл обоих оставшихся игроков Рапида и, сблизившись с вратарем, вместо удара сделал пас чуть назад и вправо, туда, где находилось сразу два моих открытых партнера. И даже если бы Андрей не достал бы этот мяч, если бы его не было бы в том месте, где он принял мою передачу, то сразу за его спиной бежал Юра Савичев, который точно бы замкнул. Но в результате все закончил как раз Андрей. Удар, отчаянный прыжок австрийского вратаря, отчаянный и бесполезный. И все торпедовцы обнимают Риткауса, который сделал дубль. 3-2, а не 2-3 по итогам первого матча нашего полуфинального противостояния с Рапидом. И учитывая то, как эта игра складывалась, можно было сказать, что мы сотворили небольшое футбольное чудо. В параллельном матче, который шел в то же время в Мюнхене на Олимпийском стадионе, Бавария имела огромное преимущество перед Эвертоном, но в результате англичане выстояли и увезли домой две баранки, и этим они захватили инициативу в своем противостоянии. А нам, московскому Торпедо, в ответном матче с Рапидом оставалось только выполнить завет Константина Зырянова из будущего. Нам нужно было только не обосраться. Глава 6. Из Вены мы сразу полетели в Вильнюс, где должен был пройти наш следующий матч в рамках чемпионата Советского Союза. И надо отдать должное Стрельцову. Он сделал очень смелый шаг. Смелый, но необходимый. Ряд игроков Торпедо не вышли на поле в матче с Жальгирисом. Причина этого решения была в том, что уже 17 го я и целая группа моих товарищей по команде должны были отправиться в Швейцарию на очередной отборочный матч к чемпионату мира 86-го года. А так как следом у нас должен был состояться ответный матч с Рапидом, могло получиться так, что к нему торпедовцы-сборники подошли бы в состоянии загнанных лошадей. И если не в прямом смысле, все-таки сейчас начало сезона и форма у всех хорошая, то в психологическом, точно. Слишком много матчей, это тоже плохо. Причем не важно, на каком уровне ты играешь, любишь ли ты игру по-настоящему, какая твоя позиция на поле и прочие нюансы, слишком много футбола, это тоже плохо. Поэтому я, Заваров, Коля Савичев и Юра Суслопоров матч с Жальгирисом пропустили. А вот Витя Круглов, наш капитан и еще один сборник, нет. Причем Стрельцов и его хотел оставить в запасе, но тот сам настоял на том, чтобы играть против Жальгириса. И, честное слово, он как будто бы знал, что это хорошая идея. Потому что именно Витя нам и принес победу. В первом тайме он дважды забил, причем голы получились практически идентичные. Отбор Гостениным в штрафной, пас на Круглова и дальше скорый поезд Москва, Вильнюс отправляется, провожающим просьбой освободить авгоны. Он протаскивал мяч от своей штрафной до чужой, отдавал Дозмарову, потом Сашка возвращал мяч, и Круглов в касание бил. Вот честное слово, два списанных под копирку гола. Мяч даже в один и тот же угол попадал. Плюс Круглов еще и записал на свой счет результативную передачу на Володю Кобзева, который сменил меня в основном составе. 3-0 к перерыву. И Эдуард Анатольевич с чистой совестью поменял нашего защитника-бомбардира. Так что и Витя тоже, в принципе, отдохнул. Во втором тайме Жальгирис, конечно, давил, пытался, но все, на что их хватило, это один гол в самой концовке матча. Испортил настроение Диме Харину, забив на 88-й краткой минуте. Да, именно Дима защищал наши ворота в этом матче. Валерий Сарычеву Стрельцов тоже дал отдохнуть. И надо сказать, что Харин выступил просто великолепно. По нему даже нельзя было сказать, что Диме 16 лет, настолько зрело и умело он защищал наши ворота. И очевидно, что в следующем сезоне у Стрельцова с Ворониным будут большие проблемы с тем, кого же предпочесть в роли первого номера Сарычева или Харина. Но это будет в следующем сезоне. А в этом торпедовский корабль идет на всех парусах и снижать скорость не намерен. Отбор на чемпионат мира в Мексику потихоньку набирает свои обороты. В нашей шестой отборочной группе сложилось троецарствие. Сейчас по 4 очка у трех сборных. У нас, датчан и у швейцарцев. При этом Динамит отстает и от нас, и от сыроваров по потерянным очкам. Достаточно неожиданно в октябре прошлого года датчане уступили швейцарцам. Так что в случае победы в Берне мы сможем говорить о том, что наши шансы на попадание на чемпионат мира становятся не просто реальными, а очень хорошими. Потому что мы будем занимать чистое первое место, будем иметь право на ошибку. А учитывая формулу отборочного турнира, вероятен выход напрямую со второго места, можно быть в некоторой степени уверенным, что нам удастся это сделать. Но для этого нужно обыграть швейцарцев, которые, как мы уже увидели, не пальцем деланные. С теми же датчанами на чемпионате Европы мы бодались достаточно долго, но в итоге, правда, победили. Уже вечером 14 апреля я был в Новогорске, в расположении сборной, а 15-го мы улетели в Берн, и через два дня вышли на переполненный стадион Вангдорф. В тот вечер посмотреть футбол пришло больше 50 тысяч зрителей, и все эти 50 тысяч увидели третью подряд победу, но не сборной Швейцарии, а нас, Советского Союза. Причем до 90-й краткой минуты счет был 2-2. Счет открыл на 36-й краткой минуте Юра Гаврилов. Швейцарцы смогли сравнять еще до перерыва. Потом Толя Демьяненко на 80-й краткой с углового вывел нас вперед. На 90-й краткой минуте его коллега по футбольному амплуа Андрей Игли сравнял счет. И казалось, что игра так и закончится 2-2. Но после того, как швейцарцы забили, нам удалось провести еще одну атаку, которая началась в центральном круге. И если весь матч и мы, и швейцарцы испытывали достаточно серьезные проблемы с тем, чтобы вскрыть оборону друг друга, то на 91-й краткой минуте мы с Протасовым прошли всю швейцарскую оборону, буквально не заметив их. Вот как нож сквозь масло. И это было удивительно, учитывая то, что Олег, так-то, не является обладателем какого-то сумасшедшего дриблинга. Его сила в другом. Но вечером 17 апреля в Берне в него как будто вселился Федя Черенков. И Протасов вместе со мной показал чудеса координации и владения мячом. И я, и он в этой атаке обыграли по три игрока соперника. В итоге я оказался один перед швейцарским вратарем, но бить не стал и отдал пас на Олега. Его удар был уже в пустой угол. 3-2. И, да, сборная Советского Союза увезла из Берна очередные два очка и единолично возглавила турнирную таблицу в нашей группе. «Ну и как?» – спросил я Катю, когда та дрожащими руками стянула с себя шлем. «Это, ее голос дрожал, это просто ужасно», — наконец-то сказала она. «А я тебя предупреждал», — с улыбкой ответил я. «Ну что, не будем больше Вячеслава Ивановича мучить». Стоявший рядом со мной и Катей коренастый мужчина с ранней сединой улыбнулся. «Скажешь тоже, Слав, мучить. Это так, ерунда. В любом случае нам пора, спасибо. Пойдем?» Последнее слово было обращено уже к Кате. «Как пойдем?» «Нет, я хочу еще пару кругов». В ответ я только засмеялся. «Как и Вячеслав Резников, один из ведущих водителей и испытателей нами. Пара кругов так пара кругов», — сказал он, но только в шлеме. «Погнали», — сказала Катя, натягивая на голову шлем и садясь в пассажирское кресло. «У меня наконец-то выходной, и я как закоренелый прогульщик провожу его не в институте. Плюс еще и Катю подбил на то, чтобы она забила на институт на пару дней. Это, конечно, очень плохо, но что поделать. Впрочем, это решение ей далось без какого-то сопротивления. Стоило мне только намекнуть, как тут же. Да, конечно, я за все, кроме голодовки. И первым пунктом нашего плана совместных каникул в Москве стало посещение практически родного завода, ЗИЛа. Вернее, не его самого, а одного из спецгаражей, где, помимо всяких там рекордных машин прошлого и прототипов, стояли и две мои тачки, Опелманта и Фиат Регата. Совсем скоро, что там каких-то полгода, я получу права и наконец-то смогу пользоваться этими подарками. Но пока что мы с Катей пришли покататься на испытательном треке. Регата, правильная, комфортная и пригодная для обычной эксплуатации в городе, ей, конечно, понравилось, но куда большее внимание было сосредоточено на Монте. Именно на ней Катя и наматывала круги по полигону. Само собой, не в качестве водителя. 144 лошадиных силы, разгон до сотни за 8 секунд и чуть за 200 максимальной скорости. Это все-таки не то, что можно доверить человеку совсем без опыта. За рулем моего Опеля сидел Вячеслав Резников, один из самых опытных водителей нами, которому по долгу службы постоянно приходилось обкатывать самых разных стальных коней, и для него Монта, мощная и классная, проблемой не была, так что он исправно катал на ней и меня, и Катю. Я и сам попробовал ее в деле, но класс Вячеслава Ивановича был намного выше моего, и так управлять моей красоткой на испытательном треке я не мог. «Слав, ты не мог бы пойти со мной?» Голос отца отвлек меня от созерцания Монты, входящий в очередной поворот на противоположной от меня стороне полигона. Отец сопровождал меня и Катю в нашем визите на ЗИЛ, и на полигоне он, само собой, тоже был с нами. «Да, конечно», — ответил я, — «а в чем дело?» «Все нормально, просто Валерий Тимофеевич хочет с тобой поговорить». «Ну, Сайкин, хороший мужик, и собеседник интересный, так что, почему нет?» В кабинете Валерия Тимофеевича меня и отца ждал не только он. Помимо директора ЗИЛа там были еще несколько человек, пара инженеров, с которыми я был шапочно знаком, и какой-то седой мужик, которого мне представили как Александра Михайловича Хлебникова, директора НАМИ. «О, а вот и наша звезда футбола», — обрадовался Сайкин, — «проходи, садись». Он познакомил меня со всеми собравшимися, и когда рукопожатия и похлопывания по плечу закончились, Сайкин сразу взял быка за рога. «Слав, у меня к тебе очень нестандартная просьба. Мы можем немного покопаться под капотом твоих красоток?» На слове «немного» все присутствующие, включая отца, усмехнулись. «Чую подвох, но не понимаю, в чем он», — сказал я. «Валерий Тимофеевич, давайте не томите. Зачем вам это? Да есть у нас одна мысль с товарищем Хлебниковым. Хотим очень громко щелкнуть по одному волжскому носу. Так, дайте угадаю, на меня внезапно нашло понимание. Вы хотите на основе моих машин спроектировать что-то новое и уделать вас?» «Именно так», — согласился Сайкин. «У них вышла восьмерка, но эта машина не того класса, как твоя регата. Таких машин в СССР сейчас вообще нет. А они нужны?» — спросил я. «У нас есть «Волги», «Москвичи», там вроде бы что-то новое готовится». «Так», — я посмотрел на отца, и он кивнул. «Жигули всякие разные, начиная от копейки и заканчивая восьмеркой, «Волги», «Уазики», «Чайки», наконец. «Зачем еще одна машина?» «Это хороший вопрос», — сказал Сайкин, закуривая. «Дело в том, что у нас просто нет машин такого класса. Ты правильно сказал, что на «Москвиче» что-то готовится, и их новая модель как раз займет промежуточное место между вазовскими машинами и «Волгой». Но «Азлк» делает свою машину на устаревшей платформе. Их новинка — это, по факту, Симка 1975 года. Хорошая, но уже устаревшая. Мы же хотим сделать машину на новой платформе. И для этого вы мою регату на запчасти разберете. Как разберем, так и соберем. Слава, можешь не переживать, вступил в разговор директор НАМИ. У моего института в этом большой опыт. Понятно, сказал я. Ладно, дерзайте. Наверное, это была ошибка. Что-то не очень мне верится в то, что товарищи инженеры вернут мне машину в целости и сохранности. Но прикол в том, что я не мог отказать Сайкину. Все-таки он, можно сказать, мой крестный отец в футболе. Если бы не его личная инициатива, то, скорее всего, я бы попал в большую игру намного позже и совсем по другому пути. Через низшие лиги с их очень специфической манерой игры. И 100% я бы не стал чемпионом Европы и обладателем золотого мяча. Так что ладно, вдруг они и правда как разберут, так и соберут. Идея совместной с нами разработки новой машины пришла не самому Сайкину, а его заместителю, Евгению Алексеевичу Бракову. Браков был на самом деле в некотором роде романтиком, да еще и с авантюрным складом ума. Плюс он, как и многие в индустрии, не очень любил Волжский автомобильный завод. Поэтому он сначала заручился поддержкой руководителей и инженеров НАМИ, а потом и поговорил с Сайкиным. Шансов, как думал Евгений Алексеевич, было немного, все-таки завод сейчас пытался залезать раны, нанесенные ему после того, как перспективную модель, с которой все связывали будущее ЗИЛа, отправили на КАМАЗ. Но, неожиданно, Сайкин согласился. Причина стала ясна Бракову после того, как его шеф сообщил буквально сногсшибательную новость. Уже в январе следующего года Сайкин должен был покинуть свой пост директора ЗИЛа и возглавить Мосгорисполком. Решение об этом было принято практически сразу после того, как у КПСС появился новый генсек. И этот переход сулил ЗИЛу новые возможности и ресурсы, под которые вполне можно было и начать новый инициативный проект. А ну как получится у инженеров сделать что-то путное, это же действительно будет шаг вперед для всего автопрома страны Советов. Правда, производить эту машину все равно негде, но что об этом думать? Сначала ее необходимо создать. На то, чтобы поговорить с Сайкиным и туда-сюда смотаться от испытательного полигона до директорского кабинета и обратно, ушло минут 40. И честно сказать, я думаю, что Катя, как бы это мягко выразиться, не одобрит то, что я оставил ее одну. Но нет, моя девушка провела это время с пользой. Помимо двух кругов в роли пассажира спортивного купе, она еще и под руководством Резникова осваивала новый ЗИЛ, который вовсю катался по полигону в рамках испытаний. Как говорил мне отец, новая модель получилась не очень удачной, так как все силы были брошены на, как оказалось, будущий КАМАЗ. То, что сейчас позиционировалось как следующее поколение среднетоннажных грузовиков ЗИЛа, имеет целую кучу недостатков. Но зато он был намного легче в управлении. Да и в целом, я на нем тоже ездил, и выглядел он достаточно приятно. В общем, Катя училась им управлять, и ей это занятие понравилось. После ЗИЛа мы с ней отправились в парк Горького. В принципе, это как-то немного банально, что ли, то, что наш день был построен именно так. После оригинального начала классический променад влюбленных молодых москвичей, парк Горького, колесо обозрения, мороженое, кино, ну и приятное окончание вечера у Кати дома. Но это только с первого взгляда день у нас с ней был банальным, а на самом деле для меня это была самая натуральная отдушина, потому что я очень люблю футбол, прям очень, это моя жизнь, я не вижу себя никем, кроме футболиста, и я действительно уже сейчас достиг огромных успехов. Но когда вся жизнь у тебя превращается в одни сплошные тренировки и игры, то даже такие банальные вещи, как рожок мороженого, бутылка газировки и прогулка в парке, становятся не просто важными, а жизненно необходимыми. Без всех этих внешне простых вещей можно и свихнуться. Поэтому то, что для кого-то могло показаться банальщиной, для меня было глотком свежего воздуха. Ну и, само собой, Катя, дорогая моя Катя, которая в начале наших отношений была совершенно другим человеком, нежели сейчас. Нет, она все так же молода, прекрасна, умна и замечательна. Но на старте, скажем так, сквозила в ней некоторая меркантильность, на которую я не обращал внимания, потому что не считал ее чем-то из ряда вон. В конце концов, в том мире, где я вырос, в России середины 21 века, большинство красивых столичных девушек такие. Но эта меркантильность сейчас, после нескольких месяцев наших отношений, не то чтобы пропала, она ушла на второй план, а на первый выдвинулись намного более важные для меня вещи. В частности, Катя очень хорошо умела слушать, а еще лучше она умела молчать. Многие любят ушами, особенно это касается женщин, но умение молчать зачастую недооценивается. Потому что, когда ты с человеком действительно на одной волне, и тебе с ним хорошо и комфортно, то даже слова не нужны. Достаточно просто быть рядом. И сейчас, в апреле 85 го, Катя была именно такой. Мне просто было рядом с ней хорошо. И те 3 дня, что мы провели вместе, стали для меня хорошей перезагрузкой. И на сборах перед ответным матчем с Рапидом у меня было отличное настроение и, самое главное, очень много желания довести полуфинальную серию до логического завершения, до нашего выхода в финал Кубка Кубков. А еще в эти выходные у нас наконец-то состоялся семейный совет, на котором Сергеевы решали, что делать, уходить маме в московскую школу или нет. И в итоге как минимум до конца этого учебного года она решила остаться в Амценске. И что-то мне подсказывает, что и после никуда она не перейдет. Командировка отца заканчивается летом, и он хочет вернуться домой. И как по мне, это отлично. Тихий провинциальный Мценск мне очень нравится. Глава 7. 24 апреля 1984 года. Москва, СССР. Центральный стадион имени В. и Ленина. Плюс 12 градусов. Ясно. 80 тысяч зрителей. Ответный полуфинальный матч розыгрыша Кубка Кубков сезона 1984-1985 между командами «Торпедо Москва», «Рапид Вена». Счет после первого матча 3-2 в пользу хозяев. «Торпедо Москва», Сарычев, Круглов, Полукаров, Гостинин, Соловьев, Буряк, Петренко, Дозмаров, Сергеев, Ю, Савичев, Кобзев. Тренер Валерий Иванович Воронин. «Рапид Вена», Консель, Лайнер, Гаргер, Вебер, Браунидер, Киност, Хрстич, Паненко, Кранчар, Кранкль, Пацульт. Главный тренер Отто Барич. Вот такая вот у нас история приключилась. Сегодня один из важнейших матчей в истории «Торпедо», да-да, не в этом сезоне, вообще в истории клуба, а главного тренера с нами нет. Всему виной внезапное воспаление легких, от которого Эдуард Анатольевич слег буквально за день до игры. Еще вчера утром он спокойно руководил тренировкой, пусть и с видимым дискомфортом, а вечером его уже отвезли на скорой. Поэтому сегодня на тренерском мостике Воронин. Правда, Валерий Иванович не стал ничего добавлять от себя в план на игру. Состав был утвержден еще Стрельцовым, так что никакой отсебятины от помощника главного тренера не будет. Состав у нас такой себе, серединка на половинку. Суслопоров, бессменный напарник Бурика, получил небольшое повреждение на тренировке, 2 основных защитника давно в лазарете, а у Коли Савичева и Сашки Заварова какой-то необъяснимый провал по функционалу. Так что да, состав у нас далеко не сильнейший, но это не значит, что мы как-то облегчим жизнь Рапиду. И это становится ясно всем собравшимся на стадионе буквально сразу. Рапид начинает матч атакой большими силами, сразу 8 футболистов в атаке. Но в итоге Соловьев в подкате выбивает мяч, его у кромки поля догоняет Дозмаров и тут же выбивает вперед. Туда, где у «Торпедо» сразу 2 мощных форварда. Володя Кобзев и я. Да, себя я-то не могу считать мощным сейчас. С момента финального свистка на Евро я маленько заматерел. Вес при росте 1,87 м составляет приличные 85 килограммов. Я соблюдаю режим, но тело у меня очевидно склонно к набору веса. В будущем это может быть проблемой. Но пока все нормально. Так что да, у «Торпедо» 2 мощных форварда. И один из них, Кобзев, головой скидывает мяч на второго, на меня. Принимаю мяч на грудь, и едва он опускается на траву, Лужников тут же рывком ухожу в сторону так, чтобы австрийский защитник, который попытался отобрать мяч, остался с носом. А потом я включаю свой фирменный дриблинг. Благо, что между мной и воротами всего 2. Да, для меня 2 это всего. Одного я просто обошел на скорости, Курту Гаргеру 25, и он вроде как должен быть на пике своих физических возможностей. Но этот пик точно не Эверест, ну или пик коммунизма, раз уж играем мы дома, максимум Монблан какой-нибудь. А вот мои горы — это наоборот, высота, на которой летают только орлы. И я без проблем убегаю от Гаргеру, а потом обыгрываю бросившегося ему на помощь Браунидера. Финт, другой, и вот пусть к воротам открыт. Вхожу в штрафную, Консиль выходит из ворот, но это бесполезно. Удар в дальний верхний, аккуратный, но при этом сильный. И да. Трибуны Лужников ревут от восторга, я подпрыгиваю на месте от радости. Есть наш первый гол. Правда, для Рапида ровным счетом ничего не меняется. Им все равно нужно идти вперед и пытаться забивать. И они пытаются это делать. Притом пытаются умело, со знанием дела. Ипоненко, как и в первом матче, очень активен. Двужильный, конечно, дед, ничего не скажешь. Но как это ни странно, наш половинчатый состав справляется с Рапидом даже лучше, чем основной. На 20-й минуте мы снова ловим австрийцев на контратаке. Витя Круглов продолжает показывать чудеса результативности, как и в матче с Жальгирисом взрыхляет бровку поля. Он проходит до линии штрафной, отдает мне, мы с ним вдвоем шли параллельным курсом. Тут же получает обратный пас и хлестко бьет в нижний. Консиль, конечно, там и ждет мяч. Но удар у Вити такой, что вратарь Рапида не фиксирует мяч намертво. Он у него выскакивает из рук и остается бесхозным. Я рвусь к мячу одновременно с крайним защитником гостей Браунидером и на долю секунды его опережаю. Нормального удара не получается, скорее это что-то из серии дворового пыра. Но этого хватает. Мяч в воротах. 2-0. Через 2 минуты австрийцы чуть было не открытали один. Хрстичу не хватило каких-то сантиметров, чтобы попасть в левый нижний ворот Сарычева. А в ответной атаке я в третий раз за вечер ставлю на уши главный стадион Советского Союза. Буряк в центре половины поля Рапида нашел пасом Серегу Петренко. Наш резервист прошел пару метров и мощно пробил по воротам. Консиль отбил, но мяч отлетел в район 11-метровой отметки, в толчею игроков. И в итоге мне удалось буквально выцарапать мяч, подработать его себе и под удары с места пробить над перекладиной. Консиль ничего не смог сделать. 3-0. И все три мои. Лужники. Громче, громче. После этого гола из Рапида как будто выпустили весь воздух. Австрийский клуб самым натуральным образом сдулся, как проколотый шарик. 0 ударов в створ ворот во втором тайме. Так сделать камбэк невозможно. Сарычев получил наконец свою баранку в этом сезоне. Ну а Торпедо — первый в истории выход в финал Еврокубка. Если бы центральное телевидение вело бы статистику, то этот матч наверняка бы стал одним из самых рейтинговых событий 1985 года. И он почти наверняка бы обогнал по популярности идущий параллельно чемпиона мира по хоккею. Тем более, что там у подопечных Виктора Тихонова дела складывались не лучшим образом. То, что этот матч стал событием, подтверждало и то, что спортивных газет в Москве после него было вообще не купить. Да и не только спортивных. Издание моего любимца Леонида Трахтенберга, «Московский комсомолец», тоже сметали с полок. Кстати, его статья мне понравилась. 24 апреля 1984 года, Москва. Леонид Трахтенберг, главный редактор спортивного отдела газеты «Московский комсомолец». В прекрасный московский вторник столичные любители футбола, до отказа заполнившие центральный стадион имени В. И. Ленина, увидели очередной блистательный матч московского «Торпедо». Автозаводцы не оставили ни единого шанса именитому венскому «Рапиду», разгромив австрийцев со счетом 3-0 и уверенно пробившись в финал Кубка Кубков. После победы в первом матче со счетом 3-2, торпедовцы довершили начатое на родном поле, продемонстрировав игру высочайшего класса. Весь путь к финалу команда Эдуарда Стрельцова прошла, не зная поражений, что лишний раз подтверждает закономерность этого успеха. Триумф без Стрельцова — примечательно, что этот исторический успех автозаводцы добыли без своего наставника Эдуарда Стрельцова, который накануне матча был госпитализирован с воспалением легких. Руководство команды в этот вечер принял на себя его помощник Валерий Воронин. «Я только выполнял то, что было намечено Эдуардом Анатольевичем», — скромно признался после матча Воронин. Состав был определен еще до болезни Стрельцова, тактика отработана на тренировках. Все, что мне оставалось, это настроить ребят на победу. По словам Воронина, первое, что он сделал после финального свистка, позвонил Стрельцову в больницу. Эдуард Анатольевич плакал в трубку, делится Воронин. Сказал, что это лучшее лекарство от всех болезней. Надеюсь, к финалу он будет в строю. Заслуженный тренер СССР Константин Бисков, работающий со «Спартаком», высоко оценил не только игру команды, но и работу тренерского штаба. Когда в 1983 году Стрельцова назначили главным тренером «Торпедо», многие сомневались в правильности этого шага. Великим игрокам не всегда удается стать великими тренерами. Но сейчас Эдуард Анатольевич доказал, что он абсолютно на своем месте. Особенно впечатляет его работа с молодежью. Такие талантливые игроки, как Сергеев, Харин, братья Савичевы, Заваров, под его руководством показывают постоянный прогресс. Это дорогого стоит. Особенно эмоциональным было интервью легенды «Торпедо», ныне помощника тренера сборной СССР Валентина Иванова. Я видел много матчей в своей жизни, но этот точно останется в сердце навсегда. Команда сыграла так, как должно играть настоящая торпеда, с душой, с характером, с верой в победу. Мы все переживаем за здоровье Эдуарда. Даже находясь в больнице, он остается душой команды. Желаю ему скорейшего выздоровления. Уверен, что в финале он будет вместе с ребятами на тренерской скамейке. Стрельцов заслужил этот триумф как никто другой. Герой встречи Ярослав Сергеев, 17-летний гений, чемпион Европы и обладатель золотого мяча 1984 года, сегодня золотыми буквами вписал новую главу в историю советского футбола. Три мяча в одном матче – это не просто хет-трик, это настоящий подвиг на футбольном поле. «Я все еще не могу поверить в случившееся», – признался Сергеев нашему корреспонденту сразу после игры. «Знаете, я проснулся сегодня с каким-то особенным чувством, как будто знал, что день будет необычным. Но чтобы так, на вопрос о том, какой из трех голов был самым сложным», Сергеев ответил не задумываясь. «Второй. Там была доля везения, конечно, но когда ты видишь мяч, выскользнувший из рук вратаря, нужно успеть среагировать быстрее всех, а австрийские защитники – ребята крепкие». Реакция гостей главный тренер «Рапида» Отто Барич на послематчевой пресс-конференции был непривычно немногословен. «Сегодня мы столкнулись с настоящим советским футболом. Быстрым, мощным, атлетичным. Первый гол буквально парализовал нашу команду. А после третьего, что ж, чудеса в футболе случаются, но не сегодня». Антонин Паненко, легендарный полузащитник «Рапида», известный своим фирменным ударом с пенальти, был более откровенен. «Мы знали, что «Торпеда» играет сегодня без некоторых ключевых игроков. Рассчитывали, что это ослабит их. Но случилось обратное. Те, кто вышел на поле, хотели доказать свою значимость. И доказали. Особенно этот молодой парень, Сергеев. В нем есть что-то от раннего Блохина, такой же стремительный, неудержимый». Председатель спорткомитета СССР Марат Грамов, присутствовавший на матче, не скрывал своего восторга. «Это большой день для советского спорта. Наши футболисты доказали, что могут сражаться на равных с лучшими европейскими командами. Финал Кубка Кубков – это не просто спортивное достижение, это показатель уровня развития всего нашего футбола». Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский, специально прилетевший на матч, отметил высокий уровень игры бывших своих подопечных. «Прежде всего, хочу поздравить Бурика и Заварова с этим великолепным достижением. Оба они внесли заметный вклад в успех «Торпеда». Мне особенно приятно видеть, что игроки, воспитанные в киевском «Динамо», сохраняют свой высокий уровень и в других командах. Это говорит о хорошей школе». Лужники празднуют после финального свистка, тысячи болельщиков не спешили расходиться. На трибунах спонтанно возникали импровизированные хороводы, люди пели, обнимались с незнакомцами, делясь общей радостью. Выйдя на Комсомольский проспект, торпедовские фанаты устроили настоящий карнавал, растянувшийся до самой полуночи. «Я видел как минимум три дюжины москвичей, настоящих торпедовских болельщиков, которые плакали, не стесняясь своих слез», рассказывает наш фотокорреспондент. «Один из них сказал мне, что болеет за «Торпедо» с 1949 года, и это самый счастливый день в его жизни». Кумир о кумирах легендарный Лев Яшин, присутствовавший на игре в качестве почетного гостя, не поскупился на похвалы вратарской бригаде «Торпедо». «Сарычев сегодня в очередной раз доказал, что входит в число лучших вратарей страны. Его вклад в выход команды в финал трудно переоценить, особенно хорош он был в первом матче в Вене, где несколько раз буквально вытаскивал мертвые мячи». Что касается Дмитрия Харина, это, без преувеличения, самый талантливый молодой вратарь мира. В свои 16 лет он демонстрирует такую зрелость, хладнокровие и технику, которые многим и в 25 не снились. У этого парня великое будущее, если, конечно, он не забросит тренировки. Патриарх советского тренерского цеха Гавриил Качалин также не остался в стороне от общей радости. «Видел много футбола в своей жизни, но сегодня получил истинное удовольствие. Торпеда показала по-настоящему современный, быстрый футбол. Особенно впечатлило, как команда умело сочетает натиск с расчетом. Эдуард Стрельцов может гордиться своими подопечными. По-человечески очень жаль, что его сегодня не было на стадионе. Надеюсь увидеть его на тренерской скамейке в Роттердаме». Впереди финал. Теперь московскому «Торпедо» предстоит сыграть в финале Кубка Кубков с английским «Эвертоном», который по сумме двух матчей прошел мюнхенскую Баварию. Матч состоится 15 мая в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Жаль, что такой поддержки, как сегодня в Лужниках, у нас в Роттердаме не будет, с сожалением говорит капитан команды «Буряк». Эта атмосфера просто невероятная, она окрыляет. Но мы будем знать, что вся страна следит за нами по телевидению. Эвертон – сильный соперник, но после такой победы над Рапидом мы готовы бороться с любым клубом. К тому же, у нас есть Сергеев, настоящий гений футбола, несмотря на свои 17 лет. По словам Воронина, сейчас главная задача – не расслабляться и продолжать работать в том же ключе. До финала еще 3 недели. Нужно сохранить форму, подготовиться тактически. И самое главное – чтобы Эдуард Анатольевич поправился. Я от всей души желаю ему скорейшего выздоровления. Хочу через газету поблагодарить его за то, что он дал мне шанс вернуться в футбол в качестве тренера. Этот успех, в первую очередь его заслуга. Взгляд эксперта надо понимать значимость этого события, говорит спортивный обозреватель Николай Озеров. Советские команды уже дважды выигрывали Кубок Кубков, Киевская и Тбилисская «Динамо». Теперь у московского «Торпедо» есть шанс поддержать эту славную традицию и принести третий трофей в нашу страну. Я давно наблюдаю за работой Эдуарда Стрельцова в качестве тренера и вижу, как с каждым матчем его команда прибавляет. Теперь весь мир убедился в том, что советская тренерская школа – одна из сильнейших в Европе. Вся футбольная Москва, да и весь Советский Союз тоже теперь с нетерпением ждут 15 мая. День, который может стать еще одной золотой страницей в истории отечественного футбола. Выход «Торпедо» в финал Кубка Кубков – это, конечно, было очень значимым событием как для советского спорта в частности, так и для всего Советского Союза вообще. Но если говорить на чистоту, по гамбургскому счету, то футбол – это всего лишь игра, в которую играют 22 человека, а побеждают немцы. Правда, эта фраза еще не была сказана, но суть от этого не меняется.